Глава 77. Кришна убивает Шальву. Блаженный Шука сказал: «Окунувшись в купель живой воды, Прадьюмна мгновенно оправился от раны и, вновь облачившись в доспехи и взяв свой лук со стрелами, он велел возничему мчать колесницу на поле боя, где Дьюман истреблял сотнями и тысячами воинов Двараки. Когда сын Кришны вернулся на поле брани, лик его светился покоем и благоволением». Не дав воеводе Шальвы опомниться, он натянул тетиву своего лука и пустил в Дьюмана 8 волшебных стрел, подобных тем, коими пронзают грешников в аду. 4 стрелами он пронзил 4 коней Дьюмана, одною его колесничего, еще 2 сокрушил его лук и знамя, последней стрелою он снес Дьюману голову. Гедавы под водительством Гады, Сатьяки и Самбы с новыми силами подступили к твердыне Шальвы. И снова закипел бой, в котором тяжко пришлось защитникам крепости. Море взволновалось и окрасилось кровью. Тела погибших в битве погружались в соленые морские воды и становились добычей морских чудовищ. Гудели тетивы боевых луков, пели в воздухе стрелы, блистали копья и дротики. Кровь струилась на поле брани, тела павших устлали землю. 27 дней и ночей без устали бились воины Шальвы и Едавов. Меж тем, как Кришна после окончания жертвоприношения и усмирения Шишупалы гостил у Юдхиштхиры, недобрые знамения стали появляться в небе Индрапрастхи. Среди бела дня поднимался ветер, грохотал гром, зловещие тучи окутывали горные вершины. И тогда, испросив дозволения пандавов, тетки своей, Притхи и местных жрецов, Господь пустился в обратный путь, в Двараку. «От того, что мы с братом покинули нашу столицу, — размышлял Кришна в пути, — друзья и союзники загубленного мною Шишупалы, должно быть, теперь угрожают нашему народу». В Двараке Кришна увидел своих соплеменников, угнетенных страхом и отчаянием, в небе над городом черной птицей, недосягаемая для оружия, повисла железная неприступная крепость Шаупха. И тогда призвал к себе Господь своего возницу Даруку и велел ему снаряжать к бою колесницу. Дарука запряг в колесницу Кришны быстрых, как мысль, скакунов, нагрузил ее копьями, дротиками, луками и стрелами, поставил на ней золотое знамя с изображением царственного орла Гаруды. Кришна окинул взглядом неисчислимое войско Шальвы вместе с его твердыней, возвышавшейся над небесным сводом, и, обращаясь к Даруке, сказал: «Враг наш искусен в колдовстве. Какие бы видения ни явились тебе, не поддавайся страху и веди колесницу вперед». Вскоре колесница Кришны приблизилась к Шаупхе. На высоких стенах ее ожидали боя несметные полчища вражеских ратников. Воины Шальвы притаились в крепостных башнях, с изумлением взирая на золотой стяг. Увидав издали сияющую колесницу, Шальва с устрашающим криком, подобным раскату грома, метнул в возничего Кришны свой острый дротик. Огненной кометой пронесся дротик шальвы над полем брани, но Кришна не отступил, а дротик разнес своей палицей вдребезги. Затем 16 стрелами Господь пронзил шальву, а следом обрушил на вражескую крепость потоки огненных стрел, сиявших ярче солнечных лучей в полдень. Тут на глазах изумленных воинов шальва одним ударом палицы выбил из левой руки Кришны его чудесный лук Шарингу, и, взбодренный победой, он принялся осыпать Господа обидной хулой и проклятиями. «Глупый сын пастуха! Неужто ты думал, что вечно будешь неуязвим? Неужто полагал, что безнаказанным останутся твои злодеяния? Похищение невесты и убийство в священном собрании царей твоего брата и моего друга Шишупалы, когда он попросту не был готов к бою. Знай же, тебе не сойдет это с рук. Сегодня же на кончиках своих острых стрел я отправлю тебя туда, откуда нет возврата». «Довольно этих речей», — сказал Господь. «Настоящий Витязь сражается не словами, а оружием, но я прощаю тебе пустую похвальбу, Шальва, ибо ты вскоре узришь свою смерть». Тяжелой своей палицей Кришна ударил Шальву по ключице с такой силою, что тот, оглушенный, изрыгая кровь, мгновение стоял неподвижно, тяжко вздыхая. Когда Господь вновь занес над шальвою свою палицу, шальва вдруг исчез с его глаз, и в тот же миг пред Кришною появился незнакомец, который упал на колени и произнес плачущим голосом: «О могучий Витязь, я прибыл к тебе с печальной новостью от твоей матушки Деваки. Она молит тебя спасти ее супруга и твоего отца Васудеву, которого Шальва пленил, сковал и повлек за собою прочь, точно зверя на заклание, на глазах у потрясенных горожан». От этих слов сердце Кришны затрепетало. С печалью и скорбью, глядя на незнакомца, он молвил: «Я доверил охранять благополучие родителей моему брату Балараме, который сокрушит в бою любого бога и демона. Как же он отдал отца нашего в руки простому смертному? Как же он не смог уберечь отца от злой судьбы?» Едва Кришна произнес эти слова, как перед ним снова возник властелин железной крепости, держа пред собою связанного веревками Васудеву. «Вот тот, кто породил тебя и кому ты обязан жизнью. Я убью его на твоих глазах. Даже ты, знаток колдовства, оказался бессилен пред моими чарами». С этими словами Шальва занес над головою меч и одним ударом обезглавил Васудеву. А затем он схватил голову жертвы и, воспарив в небо, скрылся под защиту крепких стен Шаупхи. Миг Кришна, казалось, был в оцепенении, но потом, очнувшись от человеческих чувств, он развеял волшебство коварного кудесника Майи, бывшего в служении Шальвы. Тотчас исчезли из взора его и гонец Двараки, и обезглавленное тело отца, а в небе над его головою, блистая в лучах солнца, парила железная крепость. Так, о досточтимый царь, излагают эту повесть ученые мужи. Истина по недоразумению полагают они, которая отграждает себя от наблюдателя пеленою обмана, тоже становится жертвой своего обмана. Будто бы Господь перестает видеть себя, когда лишает видения других. Всякий, имеющий разум, понимает, что Всеведущий, Вездесущий и Всемогущий не подвержен таким состояниям, как скорбь, смущение, привязанность и страх, ибо таковые вызваны неведением. Если одного взгляда на истину достаточно, чтобы избавиться от векового наваждения и страха смерти и ступить в жизнь вечную, как осмеливаются глупцы утверждать, что самое истина прельстится обманом и страшится за жизнь свою или кого бы то ни было. Но Шальва не хотел сдаваться, и, забравшись в свою крепость, обрушил оттуда на Кришну тысячи острых стрел и огромных каменных глыб, сотрясавших в своем падении землю. Улучив мгновение, Кришна наложил на тетиву своего лука огненную стрелу, и, спущенная с тетивы, она вдребезги разорвала доспехи Шальвы, сокрушила его лук со стрелами, сбила драгоценный камень с его груди и ранила самого Шальву. Затем Кришна обрушил на Шаубху свою палицу. Через мгновение раздался страшный гром, небо вспыхнуло заревом, и твердыня Шальвы рухнула в морскую пучину. Мало кому из воинов Шальвы суждено было спастись от палицы Господа, неодолимой как смерть, но уцелел и сам Шальва. Он ушел живым из горящей Шаубхи. Вмиг оправившись от раны, с помощью чудодейственного снадобья Шальва с палицей в руках бросился на сына Васудевы, но Кришна опередил отважного витязя. Он метнул свой острый дротик Пхаллу и отсек Шальве руку, которой тот держал палицу. В тот же миг Господь призвал в свою десницу свой сверкающий остроконечный круг, представ пред Шальвою, как гора на краю света, над которой взошло солнце в последний день вселенной. Метнув свой огненный круг, Кришна снес с плеч голову Шальвы, и отрубленная голова чародея в золотом уборе и с серьгами покатилась по земле, вращая глазами. Так в былинные времена владыка небес Индра молнией снес голову исполину Вритре. Ратники Шальвы зарыдали, горестно взывая к своему предводителю. И возликовали боги в Поднебесье, и пустились в пляс, славя великий подвиг Кришны, оглашая воздух музыкой барабанов, бубнов и рожков. Кришне же пришлось сразиться еще с приятелем Шальвы, могущественным Дантавакрою, повелителем страны Каруши.